Оба мы с тобой бандитов защищаем. Только моя работа более честная, вот и все. А чем ты отличаешься от меня? Поговорили, мрачно усмехнулся Цапов. Оба замолчали. Кружки стояли перед ними, но пить почему-то расхотелось. Ладно, сказал Стольников, не обижайся. Я сам не знаю, кто это мог быть. Ума не приложу. Но, думаю, люди Жеребякина. Знали суки, что рано или поздно она туда придет, вот и устроили засаду. — Нелогично получается, Слава, — возразил Цапов. — Если она приехала в офис компании, то почему оказалась на той улице? По этой улице выйти к офису нельзя. И приехать машина оттуда не могла против движения. Значит, автомобиль сделал круг, чтобы выехать на Липунова. Получается, что они точно знали, где именно будет стоять девушка. А свидетели показали, что она именно стояла и ждала. Вот какая загадка. Что ты хочешь сказать? Не нравятся мне твои люди, Слава. Гниль у вас завелась. Я знаю, знаю, — заметив движение Стольникова, сказал Цапов. Сейчас будешь говорить об их честности, об их верности. Все так. Но на 1000 человек всегда найдется один предатель. Может быть, мрачно согласился Стольников, только мне от этого не легче. У вас, говорят, двое убитых. Он снова поднял свою кружку, поднял кружку и Цапов. Ага, у обоих 7 остались. Дорого нам обходится ваша девочка, Слава. Очень дорого. Нам тоже. — напомнил Стольников. — Я еще сегодня трупы отправлял. Думаешь, мне легче? Она стояла там и ждала машину. — Выходит, она договорилась с кем-то? — продолжал Цапов. — На том месте, куда она упала, мы нашли телефонный жетон. Видимо, она кому-то звонила перед тем, как прийти на эту улицу. — Кому она могла звонить? — Не знаю, — угрюмо сказал Стольников. — Кому угодно. — Нет, — возразил Цапов. — Ты меня сам учил логическому мышлению. Кому попало? Она позвонить в Москве не могла. Она могла позвонить только знакомому человеку или по знакомому номеру. Она ведь не была в Москве много лет. Какой телефон она помнила? Стольников с изумлением посмотрел на бывшего напарника. — Ты хочешь сказать? — Вот именно! — кивнул Цапов. Она могла знать только один телефон. Номер мобильного телефона своего отца. Она обязательно должна была его помнить. Я попросил телефонную компанию проверить. И они мне сразу сообщили, что за 10 минут до перестрелки разговаривали именно по этому телефону. Ровно за 10 минут. Ну и что? А другие свидетели показали, что голубая «Тойота» весь день простояла у здания фирмы. — закончил Цапов. — Теперь соедини эти два факта и сделай выводы. Девушка позвонила по мобильному телефону отца и услышала знакомый голос. Размышляя вслух, сказал Стольников, настолько знакомый, что она доверилась этому человеку и договорилась о встрече. А он сразу позвонил кому-то, и через 10 минут, сделав круг, здесь была машина с боевиками Жеребякина. «Правильно?» «Пятерка обеспечена», — усмехнулся Цапов. «По-моему, все было именно так. Теперь вспомни, у кого был мобильный телефон Исмаила Махмудбекова?» «Не знаю. Но можно позвонить, проверить». «Позвони», — кивнул Цапов. Глядя ему в глаза, Стольников достал телефон и набрал номер. Долго ждал и, наконец, услышал ответивший ему голос и закрыл свой телефон, ошеломленно взглянув на Цапова. «Кто это был?» — деловито осведомился подполковник. «Его брат», — выдавил Стольников. «Тогда все правильно. Она позвонила своему дяде, и именно он сдал ее боевикам Жеребякина». «Этого не может быть», — прошептал Стольников. «Этого просто не может быть. Ты даже не представляешь, что ты говоришь. Я могу допустить, что среди наших есть сукин сын, но родной брат...» Нужно долго с ними общаться, чтобы понять, что это такое».